do shit until they murder me. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Сокуманка звонок. Меня зовут Лидия Игоревна. А мне необходимо Наталью Тимофеевну послушать. Это я. Замечательно. Наталья Тимофеевна, слушайте, я звоню. Недолго вашего денежного кредита. Чего назвать? 87. Или связь прерывается, ничего не слышно. Так лучше слышно? Да. Наталья Тимофеевна, звоню в отношении долга вашего по денежному кредиту. 87 готов не выходит. Зачем вам моя фамилия? Любопытная я. Как ваша фамилия? Попова Лилия Игоревна меня зовут, Наталья Тимофеевна. Угу. Врете, да? Не настоящую фамилию называете. Есть еще вопрос? Да. Есть я еще вопрос? Задала уже. Только что ответила. Я говорю, врете, да? Вернуться. Что значит врете? Ну, врете, это значит, говорите неправду. Очень у вас там все Ивановы, Поповы, Смирновы, по чудесной случайности. Я не знаю, нет у меня такой информации. А у меня есть. Нет у меня такой информации. А у меня есть. Замечательно, давайте любители выдуманных фамилий. Наталья вот настоящую наберете смелости и настоящую фамилию наберете, назовете. Еще раз повторить, Попова моя фамилия. Попова да Лилия Игоревна, что не да так? Да врете, потому что. Вы готовы к конструктивному диалогу, Наталья Тимофеевна? Не готова? Нет. Тогда должна осведомить последствия. Ага. Если оплата не поступает в трехдневный срок, ага, у требования банка не поступает в числа, ага, по денежному кредиту, сумма 20 631 рубль 08 копеек. Банк имеет уже полное право обратиться к принудительному взысканию через выставление средств общественной суммы по кредиту. Ага. Такая у вас ситуация. Ну, вперед. Потому что я рекомендую задуматься над этими словами. Ой, я в рушек рекомендации не принимаю в расчет. Адрес проживания давайте расширим. Нет, не давайте. Я лживым бабенком, который меня обманывает, не предоставляю информацию о себе. То есть вы не хотите дистанционно решить вопрос работы? Да, хорошо, лично. Тогда будет экономическая безопасность банка. О, все, жду. Когда? Всего доброго, до свидания. До всего доброго. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Рустам, отдел взыскания банк Тинькофф. Я звоню по факту нарушения условий договора. Елена Владимировна, уточните причину неоплаты минимального платежа. Ну что, там совсем охамели? Четвертый раз за неделю звонить. Я вижу то, что вы отказывались от платежа, да, Елена Владимировна? Вопрос прямой был. Звонить. Совсем охамели четвертый раз за неделю звонить? Подождите, почему за неделю? Мы вам последний раз звонили, вчера. Так вот, два первого раза. Числа я вижу, да, вчера. Потом звонили, так, вчера. 31-го. Ну, и это четвертый так. Раз уже. Так, одну минуту, сейчас ждайте на линию. Елена Владимировна. Мы вправе звонить в рабочие дни с 8 до 22, с 9 до 20, выходные и праздничные дни. То есть это согласно 230-му федеральному. Два раза в день, 4 раза в неделю, 16 раз в месяц. Это в 230-м федеральном законе такое написано? Статья 7, часть 3. Можете открыть, посмотреть. Два раза в день, 4 в неделю, 16 месяцев. Так, это не противоречит федеральному федеральный закон. Закон. Условия осуществления да. Отдельных способов взаимодействия с должником. Статья 7. Пункт 3. По инициативе кредитора так. Или лица, действующего от его имени в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров. Не более одного раза в сутки, не более двух раз в неделю, не более 8 раз в месяц. Вы что там? Так, одну минуту. Совсем перепутали все. Так, сейчас одну минуту, я уточню. Давайте, давайте, придумайте новый какой-нибудь аргумент. Нет, я не придумываю, я апеллирую. Вот да тем, как вы апеллировали? Вот, вы только что выдумали, вы только что выдумали вообще то, чего нет. Я вам зачитала статья 7.3. Так, вот у нас есть условия обслуживания, которые мы с вами заключали договоры, там есть условия обслуживания, такое вот УКБО, условия кредитного обслуживания. Оно позволяет нам звонить 2 раза в день, 4 в неделю, 16 раз в месяц. Угу. То есть пункт 3.4.15. Ну, во-первых, главное правило 230-го федерального, не главное правило, а общая суть 230-го федерального закона ведет к тому, чтобы все действия, направленные на возврат просроченной задолженности, не нарушали личного пространства человека. И в силу этого Верховным судом по кассационной жалобе было выпущено постановление о том, что подписание подобных соглашений и прописание вот таких вот пунктов в договоре, которые увеличивают количество взаимодействий, является незаконным. Так, это вы откуда информация у вас взята еще раз? Информация у меня взята из постановления Верховного суда. Вы можете зайти на сайт Верховного суда и ознакомиться с ним. У нас просто федеральный закон 230, и вы в курсе, что постановление Верховного суда, в принципе, как бы, когда они выходят, они являются приоритетными. То есть все законы, все предыдущие какие-то нормативные акты трактуются с точки зрения позиции Верховного суда. Знакома вам эта информация? Смотрите, дело в том, что мы руководствуемся статьей о разумности, статья 10 Гражданский кодекс Российской Федерации. Конечно, все должно быть разумно. Да. А звонить мне 16 раз в неделю, это разве в месяц, это разумно разве? Ну вот, статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации говорит о том, что принцип имеет в виду, что закон защищает права в зависимости от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно. То есть, если нам требуется превысить количество коммуникаций, чтобы защитить свои же права, что мы вот сейчас делаем. Нет, погодите. Вы вправе это делать. Погодите. Вы, по-моему, трактуете закон так, как вам это выгодно, да? И статья, которая называется «Пределы осуществления гражданских прав», да, первый пункт ее говорит о том, что не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу и действия в обход закона с противоправной целью. А вот я считаю, что это непосредственно противоправная цель, и вы действуете, нанося вред моему прекрасному лицу. Смотрите, Елена Владимировна, из вашей же логики, вы нанесли вред первое нам. Ну, ничего страшного, вы же не скажете в суде, да, то есть это самоуправство, 330-я статья Уголовного кодекса? Нет. Я сказал вам из вашей же логики. Нет. Я же не говорю, что мы сейчас когда вы говорите о том, что вы самостоятельно в обход закона наносите мне какой-то вред, будь то моральный вред и еще какой-то, это Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 330 самоуправство. Да, просто звонки записываются, я так как вы сказали, вы не говорил. Их, не можете их записывать сколько угодно. И что это вам поможет, каким образом? Хорошо, в общем, ближе к делу. Елена в общем, ближе к вы делу. Являетесь должником. Повесьте, пожалуйста, трубочку, предварительно извинившись, и не звоните мне до понедельника. Вы будете со мной общаться исключительно по нормам 230-го федерального закона. 2 раза в неделю, 1 раз в день, не более того, 8 раз в месяц. Я вам не дам сейчас зачитать ваш скрипт. Давайте вы просто повесите трубку. Это вот будет меньше унижений для вас. Я даже не унижаюсь, я же вы не должник. Вы уже унизились, когда нарушили закон. Вы с какой стати такое интересно? Так посчитали, вы ставите себя на какую-то ступеньку выше меня. Вам показать, где вы нарушили вы закон? Сейчас, вам показать, где вы нарушили закон? Вы сейчас наводите закон? На меня прям клевету, правильно понимаю? Когда вы позвонили, как вы представились? Да. Меня зовут Рустам, отдел взыскания, банк Тинькофф. Статья 7, пункт 4, как вы, 230 федерального закона, как вы должны были представиться? Я представился, я уже устал с вами о законах разговаривать, честно. Я да, вам представился я понимаю, в рамках регламента. Да, подождите, какой, о каком регламенте может быть речь? Мы же с вами так уверенно начали идти по законодательной базе Российской Федерации, и я вам сказала, что я вам сейчас докажу, что вы нарушили закон. Вот я вам доказываю, как вы должны были представиться по 230-му федеральному закону. Так. Что так? Это вопрос был. Ну, я говорю, вы говорите то, что вы мне сейчас скажете, как я должен был представиться. А, вы не в курсе, я говорю, да? Я вас слушаю. В начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и его интересах, должнику должно по инициативе. Быть... У вас была инициатива, я вам представился в рамках своей организации. Инициативы не было. Если была бы инициатива, я бы вам озвучил свое полностью все. О чем говорите? Я говорю о том, что в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора. Это означает, что вы мне звоните, а не я вам звоню. Ну что ж вы, господи, глупенький-то такой. Кредитора или... Дальше. Или лица, действующего от его имени. То есть это когда коллекторы звонят, если не в курсе. Должнику должны быть сообщены фамилия, имя и отчество физического лица, осуществляющего такого взаимодействия. Ну? Ну? А вы как представились? Меня зовут Рустам, отдел взыскания, банк Тинькофф. Если вам нужно, чтобы я вам представился полностью, понимаете, это вам да? Нужно? Я это вам Господи, нужно, пожалуйста. А не мне, чтобы закон не нарушать. Это вам нужно. Я вам сказала, что я докажу, что Елена вы нарушаете закон. Ладно, не уводите. Да, хорошо, так вот, не уводите. О каких вообще обсуждениях чего-то может идти речь, когда я имею сомнительную честь общаться с человеком, который уже дважды нарушил закон, даже трижды. Хорошо, Лена Владимировна, опираясь на прошлые разговоры с вами, то есть я вижу тут вы три отказа от понимать, платежа. Вы должны идут... понимать, что вам, опираясь на предыдущие разговоры, вы должны понимать, что вам вообще ничего не светит. Я вам не дам прочитать ваш скрипт. Я понимаю, что хорошо, очень хочется понял, отработать так... свою косточку, которую вам хозяин бросает за правильно прочитанный скрипт, но не получится. Поверьте, меня очень-очень забавляют такие разговоры, поэтому вы, когда сами себе придумали вот это повышенное количество взаимодействий, видимо, думая, что частыми звонками вы достанете человека и у вас получится как-то смотивировать его на оплату, вы не если туда у вас попали, мальчик мой. Таких, как вы, я щелкаю хорошо. На завтрак. Хлоп-хлоп и нету. Я очень рад за вас, Лена Владимировна. Сомневаюсь. Отмечу, зачем вы врете? Вы не можете быть за меня рады. Вам абсолютно плевать на меня. Зачем вы обманываете, что вы хорошо. Очень рады? Так, одну минуту. Что такое? Инсульт? Я надеюсь. Продышимся. Да, сейчас. Вдох-выдох. И с новой силой. Поехали. Нет? Так, Елена Владимировна, спасибо за информацию. Угу. Всего доброго. Пока-пока. До свидания. Да. Здравствуйте, Елена Александровна. Это отдел по работе задолженности «Финпротект». Меня зовут Казаков Александр Юрьевич. Ваш договор из МФК «Турбозайм» был переступлен у «Финпротектрика», если оплату поменялись, разговор наш записывается. Звонок поступает по поводу вашей неоплаты в размере 45 522 рубля 30 копеек. В чем причина неоплаты? Ой, я спешу вас обрадовать, вас кинули. Вам, то есть? То есть, на каком основании компания «Турбозайм» продала вам мою условную задолженность, если компания «Турбозайм» не является обладателем моей задолженности? Она ее продала другой компании давным-давно. На основании 382 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации была статьи. Передача прав требования. Осенью. Если вы хотите года. Со мной разговаривать и спрашивать вопросы, слушайте, нет, пожалуйста, внимательно ответ. Я не хочу ответы. С вами разговаривать и задавать А для чего вопросы. Тогда телефон подняли? Так откуда же я знала, что это вы? Вы у меня не ну записаны как-то вы прекрасно все знаете. Что я прекрасно знаю? Я прекрасно знаю, что это мне звонит Финпротект. Откуда я могу знать? Алло. Что такое? Резко оглохли?